Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 561. Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Послание к евреям. 9 глава, 28 стих. Такова наша надежда. Пришедший в первый раз, чтобы подъять грехи многих, он явится во второй раз Сыном Человеческим. Это по существу драгоценнейшая надежда. Но это второе явление его обладает известными свойствами, которые делают его особенно славным. Наш Господь положит тогда конец всякому греху. Он столь совершенным образом устранил его от своего народа, столь действенно понес наказание за него, что в свое второе пришествие у него не будет ничего общего с ним. Он уже не будет более приносить жертвы за грех, и грех будет тогда вполне устранен от народа его. Тогда Господь завершит спасение своего народа. Избранные его будут окончательно и вполне избавлены во всех отношениях и будут наслаждаться полнотою спасения. Он придет уже не для того, чтобы понести последствия наших преступлений, но для того, чтобы собрать плоды своего послушания. Он придет не для того, чтобы снять с нас проклятие за грех, а для того, чтобы дать нам блаженство. Вот таким образом явится наш Господь, однако только для тех, что ныне ожидают Его. В явлении Его прочие люди не увидят Его, ведь глаза их ослеплены грехом и самолюбием. Для них Он явится в последний день страшным судьей, не больше. Поэтому нам необходимо взирать на Него, ожидать Его, и всякий раз наш взор, обращенный к Нему, будет означать для нас жизнь».